Тем не менее, второй пункт обвинения касался деяний самого князя Святослава. Против него Квит выдвинул обвинение в резне на острове Березань, где Святослав безжалостно истребил своих же воинов-христиан, не пожалев даже раненых. Но силой остановить духовную экспансию Византии Святослав не сумел. Ко времени его правления славяно-германский мир достиг значительного богатства и силы, поэтому весьма пассивно воспринял христианскую проповедь. Но ради своих торговых и политических интересов князья и конунги нередко соглашались включить в свой пантеон еще одного бога. Однако эмиссары новой веры были непреклонны. Дьявольским наваждением должен был признать новообращенный варвар все, чем он жил и чем гордился до сих пор. Надо ли говорить, что таких нашлось немного? Духовная утонченность, обращенность христианства к внутреннему миру человека, его возвышенные призывы и заветы были чужды грубому северу. Однако время и деньги, эта простая формула успеха, сработала, как всегда, безотказно. Христианство распространялось по торговым путям. Прибрежные города-полисы кипели смешением вер. На христианский восток с севера шли лучшие стада, хлеб, пушнина, медь, самые красивые рабыни и самые сильные рабы. С пышного востока вместе с золотом, драгоценностями и винами текла проповедь. Для успешного ведения дел, для сплетения интересов, разность веры была серьезным препятствием. Первые века христианства с их аскетизмом и мученичеством, горением и фанатичной верой в Царство Небесное уже отступили в мифическую даль. Из религии бедных и гонимых христианство превратилось в религию богатых и властных. Быть христианином стало почетно. Церкви сияли богатыми дарами. Благолепие византийских храмов, красота облачений, церковное пение, дурманящий аромат курений очаровали простодушных варваров. Послы князя Владимира немедленно ощутили себя в раю, который лишь обещали христиане-проповедники. Сколько вслед за этим первым посольством потянется на запад и восток иных посольств за ученостью и новыми веяниями. В лице князя Владимира Русь впервые призналась в своей недостаточности, провинциальной отсталости и захотела вкусить плодов от чужого сада. Выбор веры князем Владимиром хранит следы народного анекдота. «Веселье Руси пити, не можем без этого быть», ответил красное солнышко посланникам-мусульманам, исповедующим сухой закон. Хотя ислам вполне подошел бы языческому князю, имевшему гарем из 300 жен и наложниц. Однако выбор был сделан в пользу другой слабости. Все жены, кроме гречанки Анны, византийской принцессы-христианки, были насильно крещены и сосланы в монастыри. Религия откровения, утонченная, книжная, сооформленная службой и ритуалами, успешно изгоняет варварское полудомашнее язычество из тюремного дворца князя, из жилищ знатных дружинников. Идейные заветы народной веры слишком скромны и просты. Памятники небогаты и часто нерукотворны. Какой-нибудь валун у дороги или дерево в заповедной роще. Роскошь языческого искусства, его возвышенное миропонимание, его поэзия и мужественность канули в лету. Ни одного предмета высокой национальной гордости не сохранилось с той поры. Но даже через несколько столетий после крещения не смолкают жалобы христолюбцев и ревнителей веры на то, что поганые по Украинам кланяются идолам и кладут требы упырям и берегиням, ходят на беседы, бьются на кулаках и водят хороводы. Этому беззаконному веселью решено было положить конец. Для борьбы с остатками народных культов учеными-греками были спущены специальные циркуляры, вопросы к исповеди. Ляски в семик и пение обрядовых песен оказалось в одном ряду со скотоложеством и содомскими грехами. Примечательно, что в русском языке не нашлось даже подходящих слов для обозначения этих гнусностей. И писцам пришлось выдумывать новые слова или калькировать их смысл. В XVII веке при Алексее Тишайшем христианство пошло в решительное наступление на пышные сорняки язычества. Первыми пострадали скоморохи. Эти не в меру веселые люди были преданы церковному проклятию за то, что влекли к себе гуслями, свирелями, смехами, пустыми лжами, кобью, волжбой и клеветой, татьбой, разбоем и блудом. Таку деющие достойны суть смерти, заключал христианский летописец. Но высшая мера по совокупности преступлений даже Квиту казалась излишней.